Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар к Воронцовскому дворцу. Там пышно пылало, зацепившись за старые колонны, настурция, и всегда веял, именно веял, а не дул, портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб. Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенно послегрозовой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам. Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха. Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей, наш редакционный парикмахер. Он ночевал в некогда роскошной гостиной с облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья. Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку, герцогу Ришелье. В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу, и до появления Люсьены, она всегда приходила вслед за мной, успевал кое-что написать для себя. Я очень ценил эти 2-3 часа безлюдья в редакции. Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать наново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль. В конце концов, я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями. Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все — от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами. Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изи Лившицем очередной номер газеты. Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания. Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов. Я налил стакан воды и подал Леве. Он выпил его вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал: «Лежит на столе, под простыней. Боже мой, боже мой! Вместе учились. 8 лет сидели на одной парте. Вместе босяковали на Малой Арнаутской улице. И вот...» Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными припухшими глазками, ожидая сочувствия. «Кто же умер?» — несмело спросил я. «Кто-нибудь из ваших родных?» «Зачем? Слава богу, у меня нету родных». «Так кто же?» «Художник Кастанди!» — воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. Глава южнорусской школы художников — добавил он уже более спокойно, — мастер, бриллиантовая рука и золотое сердце. Добрее его не было человека на свете. Лёва был безутешен. Мне стало его искренне жаль, я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, я сказал: «Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Кастанди для завтрашнего номера». Лёва поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом: —